Меня не так поняли, Тихон Иванович. Странно, Степан Аверкевич, ведь письма и в ЦК, и в Совмине за вашей подписью. Что ж тут странного, вы понимаете, Тихон Иванович? Странно то, Степан Аверкевич, что такого письма с вашим откровенным мнением по данному вопросу нет у меня. А вы с вашим институтом непосредственно относитесь. «Ах, это все Георгий Витальевич!» — безнадежно махнул рукой Стропов. «Я ведь говорил ему». «Грекам? Ну, конечно!» Стропов говорил так, словно ничего особенного не случилось. И это больше всего удивляло Брюханова. Перед ним был человек, давно потерявший всякую научную ценность, не способный больше прогнозировать и направлять работу такого сложного механизма, как институт. «Не позавидуешь науке», — подумал Брюханов. Но тут же опустил глаза. Бывает и так, что один несомненный талант обсыпан целым роем паразитов. «В чем же все-таки истинные причины?» — спросил он, глядя Стропову в глаза, уставшие и беспомощные. «Если б я знал», — развел тот руками. В свое время академик Лапин разнес докторскую диссертацию Георгия Витальевича. Что-то такое из области электроники. А теперь, говорят, институт криогеники отдают какому-то Дерюгину, зятю Лапина. Даже если есть реакция ненависти, то и это уже хорошо, процедил Брюханов и с вежливой улыбкой попросил. Продолжайте, продолжайте. Это так, случайные мысли. И тот я имею в виду этого молодого человека, зятя Лапина. Вроде бы собирается скоро вывести в космос какой-то чудовищно дорогой объект. Целую лабораторию, говорят. Она даже не сможет работать. И помилуйте, говорят, что этот Дерюгин сам собирается туда лететь, налаживать. Это же из рук вон. Да и Георгия Витальевича я ужасно сам боюсь. Простите, Тихон Иванович, я ведь этим совсем не интересуюсь, не до того. Правда, что Дерюгин женат на дочери покойного Ростислава Сергеевича. Вы ведь все о нас, грешных, знаете по долгу службы. Это совершенно достоверно, подтвердил Брюханов. Я вам даже больше скажу, Степан Аверкиевич. Николай Захарович Дерюгин приходится родным братом моей жене. Боже мой, как мир тесен! — изумился Стропов. Вероятно, у этих Дерюгинах действительно счастливая звезда. Вероятно. Брюханов в душе почти изумлялся какой-то ускользающей размытости, то и дело, придаваемое разговору Строповым. Хотя Брюханов отлично понимал, что многоопытный академик делал первые пробные попытки перейти в атаку. Все-таки, Степан Аверкевич, вернемся к сути. Я хотел бы выяснить лично вашу позицию. Помилуйте, Тихон Иванович, заволновался Стропов. Тысячи дел, тысяча обязанностей, наука. Хочется успеть, успеть. Разве я могу объективно охватить это научное море, океан? Однако вы подписали письма. Я не могу не верить людям, заслуженным ученым. Я с ними проработал много лет бок о бок. Георгий Витальевич, секретарь нашего партбюро, крупный теоретик. Роман Исаевич. Стропов закашлялся, оборвал, потянулся за чаем. Брюханов, с интересом глядя на его руку, думал, что он сначала оборвал разговор, а потом уже закашлялся, потому что едва не наговорил лишнего, недозволенного. Хмурясь, Брюханов ждал, пока Стропов, прихлебывая остывший чай, успокоится. Да, очевидно, я лично допустил какую-то досадную ошибку. Тем более, что вы сами вынуждены вовлечься в такое хитросплетение. Что значит вовлечься? Простите, волнуюсь. Стропов поморгал, зачем-то потрогал виски.